Симфонизм, казенное искусство, тоталитарной эпохи. Шостакович и начал свою деятельность с политизированного симфонизма. Вторая симфония — «Октябрю», третья — «Первомайская». Его поэты — Светлов, певец ЧК, Безыменский, такой же. Во второй симфонии Шостакович использовал слова Безыменского. Смотрите, вторая симфония, посвящение «Октябрю», с заключительным хором на слова Безыменского. Для оркестра и хора, си-мажор, одночасное, сочинение 14, 1927 год. В третьей симфонии слова Кирсанова, в первое, первое мая брошен в былое блеск. Смотрите, третья симфония, первомайская, с заключительным хором на слова Кирсанова, для оркестра и хора, ми-бемоль-мажор, одночасное, сочинение 20, 1929 год. Насколько известно, у Шостаковича на слова Светлова есть всего лишь две песни для голоса с фортепиано, «Колыбельная» и «Фонарики», сочинение 72, 1945 год. Последняя песня была использована Шостаковичем в его оперете «Москва-Черемушки», 1958 год. Поэтому в данном случае высказывание Свиридова, что Светлов — поэт Шостаковича, явно неточное, пристрастное. Что касается ранних симфоний, то известно, что Шостакович сам считал их не столь удачными, чисто экспериментальными сочинениями. Его симфонизм, революционный и военный, питала в большой мере прикладная работа в кино, которой он уделял огромное внимание. Написал, кажется, музыку более чем к 50 фильмам. В этих фильмах революция изображалась всегда, как гигантская суматоха, вселенская суетливость, толпа людей, статистов без судеб, без индивидуальностей, безнародная, безликая масса, какой казался и кажется теперь верховодителем событий наш русский народ, представляемый ими по пословице «все китайцы на одно лицо». Страшные мордовороты, какие-то свиные рыла, которых называли фексы, которыми были полны картины Эйзенштейна, Козинцева, Трауберга, Эрмлера и других подобных им корифеев советского кинематографа. Они задавали тон всему революционному искусству. Фекс — фабрика экспериментального актера, открытая Козинцевым и Траубергом в Ленинграде в 1920-е годы. Актеры, обучавшиеся на этой фабрике, назывались фексами. Опера «Нос», в которой талантливый автор умело изобразил утренний «П» просыпающегося героя, половое сношение в опере «Леди Макбет», переданное Глиссандо Трамбонов. Весь этот музыкальный арсенал шикарного цинизма, помню, вызывал большое восхищение молодых советских снобов. Им очень бравировали в те годы и был визитной карточкой новой советской художественной аристократии. В самом деле, это было большим шиком после вагнеровских сезонов в Мариинском театре, опер Чайковского и Верди, после Бориса, князя Игоря, Хованщины, Китежа, не говоря уже о «Жизни за царя». Искусство XX века, что говорить, внесло свой вклад в снижение уровня духовности культуры, в насаждение цинизма. Скотоподобный человек стал в центре внимания искусства. Обгадить человека стало первейшей задачей искусства, тогда как искусство прошлого идеализировало русскую старину, веру, народ русский и его исторические деяния. Идеализировало Россию в целом, то есть государственную власть от Бога, защитницу народа от иноземных врагов и так далее. Россия стала беззащитной. Ее народ не охранялся более государственной властью и должен был сам, погибая, защищать чужую и, в сущности, враждебную ему деспотическую власть, которой он вынужден был подчиниться под воздействием ужасающего систематического террора. Сам Георгий Васильевич в 1930-е годы был большим поклонником левого искусства. А что касается опер Шостаковича, то он знал их хорошо и память о них пронес через всю свою жизнь. В одном из многочисленных разговоров на эту тему, примерно в середине 80-х годов, Свиридов со вкусом и энтузиазмом говорил о блестящей оркестровке Носа. В это время он вновь вернулся к изучению партитуры оперы. О комических же эффектах говорил с легкой безобидной усмешкой, как о своеобразном проявлении неуемной молодости Шостаковича. Оперу «Леди Макбет» Мценского уезда Свиридов знал не просто очень хорошо, а досконально, играл страницами из нее наизусть и отмечал все достоинства и недостатки первой редакции. Он ценил спектакль в «Малиготе», считая его лучшим, находя в нем большее соответствие сценического воплощения натурализму самого замысла. Кстати сказать, он считал более удачными, соответствующими стилю музыки, либретто и литературный текст первой редакции, отмечая при этом в ней перегруженность оркестровой партии. Между прочим, я запомнил из его слов, что относительно партии ударных в «Носе» Дмитрий Дмитриевич обращался к самосуду, и дирижер дал дельные советы, которыми Шостакович воспользовался. Нравственное осуждение содержания оперы Катерины Измайлова у Свиридова на склоне лет имеет свою культурную традицию, восходящую в конечном итоге к христианской морали, которой была пропитана великая русская культура, взрастившая Свиридова. Но были и другие влияния. Примечательно в этом смысле употребленное здесь выражение «цинизм». Именно этим словом охарактеризовал Асафьев представленные на экзамене по композиции в 1935 году ранние фортепианные прелюдии Свиридова, отмечая влияние на юного композитора молодого Шостаковича. Об этом после экзамена рассказал Юрию Свиридову, декан теоретика композиторского отделения Центрального музыкального техникума Богоявленский. Как мне рассказывал сам Свиридов, Асафьев и Щербачев относились к творчеству Шостаковича достаточно критически, если не сказать ревниво. Они надеялись, что лидером новой русской музыки станет ученик Щербачева Гавриил Попов, ровесник Шостакович. Шостакович же был, как известно, учеником Штейнберга. В противостоянии Штейнберга и Щербачева отразилась долгая, незатухающая борьба двух школ, двух направлений, возникших в Петербурге еще на заре XX века, продолжавшаяся после революции. Это противостояние образовало полюсы напряжения в ленинградской музыкальной жизни в целом, и, между прочим, эта соревновательность и создавала условия для прогресса, обеспечивала движение вперед. Это очень важно для понимания истории советского периода русской музыкальной культуры, так как до сих пор известные критические замечания Асафьева в адрес Шостаковича пытаются объяснить лишь конъюнктурой, сложившейся после появления известной статьи «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда» в 1936 году. Конец книги. Читал Евгений Терновский.